Но при виде молодого человека, который отделился от стены, словно статуя, вышедшая из ниши, и при звуке его шагов госпожа Бонасье вскрикнула и бросилась бежать. Д'Артаньян погнался за ней. Для него не представляло трудности догнать женщину, путавшуюся в складках своего плаща. Он догнал ее поэтому раньше, чем она пробежала треть улицы, на которую свернула. Несчастная совсем обессилела, не столько от усталости, как от страха. И когда Д'Артаньян положил руку ей на плечо, она упала на одно колено и сдавленным голосом вскрикнула: «Убейте меня, если хотите, но все равно я ничего не скажу». Д'Артаньян поднял ее, охватив рукой ее стан. Но, чувствуя, как тяжело она повисла на его руке, и понимая, что она близка к обмороку, он поспешил успокоить ее, уверяя в своей преданности. Эти уверения ничего не значили для госпожи Бонасье. Такие уверения можно расточать и с самыми дурными намерениями. Но голос, произносивший их, это было все. Молодой женщине показалось, что она узнает этот голос. Она открыла глаза, взглянула на человека, так сильно напугавшего ее, и, узнав Д'Артаньяна, вскрикнула от радости. «Это вы! Это вы!» — повторяла она. «Боже, благодарю тебя!» «Да, это я!» — сказал Д'Артаньян. «Я, которого Бог послал, чтобы оберегать вас!» «Потому только вы и следили за мной?» — спросила с лукавой улыбкой молодая женщина, насмешливый нрав которой брал уже верх. Страх ее исчез, как только она узнала друга в том, кого принимала за врага. «Нет!» — ответил Д'Артаньян. «Нет, признаюсь вам. Случай поставил меня на вашем пути. Я увидел, как женщина стучится в окно одного из моих друзей». «Одного из ваших друзей?» — перебил его госпожа Бонасье. «Разумеется, Арамис — один из моих самых близких друзей». «Арамис? Кто это?» «Да полно! Неужели вы станете уверять меня, что не знаете Арамиса?» «Я впервые слышу это имя». «Значит, вы в первый раз подходили к этому дому?» «Конечно». «И вы не знали, что здесь живет молодой человек?» «Нет». «Мушкетер?» «Да нет же, нет!» «Следовательно, вы искали не его?» «Конечно, нет. Да вы сами могли видеть, что лицо, с которым я разговаривала, женщина». «Это правда. Но женщина эта приятельница Арамиса?» «Я не знаю». «Но раз она живет у него...» «Это меня не касается». «Но кто она?» «О, это тайна, не моя». «Дорогая госпожа Бонасье, вы очаровательны, но в то же время вы самая таинственная женщина». «Разве я от этого проигрываю?» «Нет, напротив, вы прелестны». «Если так, дайте мне опереться на вашу руку». «С удовольствием. А теперь...» «А теперь проводите меня». «Куда?» «Туда, куда я иду». «Но куда вы идете?» «Вы увидите, раз доведете меня до двери». «Нужно будет подождать вас». «Это будет напрасно». «Вы, значит, будете возвращаться одна?» «Быть может, да, быть может, нет». «Но лицо, которое пойдет провожать вас, будет ли это мужчина или женщина?» «Я еще не знаю». «Но зато я узнаю». «Каким образом?» «Я подожду и увижу, с кем вы пойдете». «В таком случае прощайте». «Как так?» «Вы больше не нужны мне». «Но вы же сами просили». «Помощи дворянина, а не надзора шпиона». «Это слово чересчур жестоко». «А как называют того, кто следит за человеком вопреки его воле?» «Нескромным». «Это слово чересчур мягко». «Ничего не поделаешь, сударыня. Вижу, что приходится исполнять все ваши желания». «А почему вы лишили себя заслуги исполнить это желание сразу же?» «А разве нет заслуги в раскаянии?» «Вы в самом деле раскаиваетесь?» «И сам не знаю. Одно я знаю. Я готов исполнить все, чего вы пожелаете. Если вы позволите проводить вас до того места, куда вы идете». «И затем вы оставите меня?» «Да». «И не станете следить за мной?» «Нет». «Честное слово?» «Слово дворянина». «Тогда дайте вашу руку и идем».